Глава 4. Марта Бендикс, исполнительный директор по найму домашней прислуги, контора которой находится рядом с моей, была крупной женщиной с мужской стрижкой и громоподобным голосом. Я встретил ее в коридоре и сразу понял, что мне следует поговорить с ней. «Хелло, Вик!» — загрохотала она. «Куда ты пропал? Тебя уже целую неделю не видно». «Мне нужно с тобой поговорить, Марта. Сможешь ли ты уделить мне время?» Она взглянула на свои часы размером с колесо телеги и открыла дверь конторы. «Заходи. Наверное, опять хочешь присвоить мои мысли. Правда, у меня назначена встреча, но не очень важная». Мы прошли через приемную, где сидела девушка, похожая на кролика, проглоченного удавом, и очутились в кабинете. «Поверни ключ в двери», — сказала Марта шепотом, который, наверное, был слышен в другом конце коридора. «У меня есть бутылка отличного виски, но мне не хочется, чтобы Мэри знала, что я пью в рабочее время». Она достала бутылку. «По правде говоря, мне вообще не хочется, чтобы она знала, что я пью». Марта налила виски в стакан. «На, прополощи свой пищевод!» «Иногда, Марта, мне не верится, что ты цивилизованная женщина», — сказал я, принимая стакан. «Ну, поехали!» «Камень тебе в печень!» Она добрым глотком осушила свой стакан. «Ну как? Неплохо? Хочешь еще?» Я покачал головой и сунул в рот несколько кофейных зерен, которые она положила передо мной. «Итак, что у тебя за трудности?» — поинтересовалась она, усевшись в кресло и тоже жуя зерна. «Что тебя интересует на этот раз?» «Мне нужны сведения о филиппинце Тоа Суоки, шофере Сирены Дедрик. Она наняла его на работу в Нью-Йорке. И меня интересует, не ваш ли филиал устроил его на это место?» На лице Марты появилось оскорбленное выражение. «Дорогой мой, тебе следовало бы знать, что мы не имеем дела с цветными». «Как же мне получить эти сведения?» Раздумывая, Марта почесала себе голову ножом для разрезания бумаги. «Попробую узнать это для тебя», — наконец неохотно сказала она. «Самым большим агентством по найму цветной прислуги руководит Сид Сильвер. Этот старый хрыч, мой приятель. Я попрошу его узнать об этом филиппинце все, что нужно. Он что-нибудь получит за эту работу?» 100 замечательных зелененьких бумажек». Марта выкатила глаза. «За такие деньги он утопит свою мамашу в кварте пива». Я уточнил, что мне нужна не его мамаша в пиве, а информация о Суоки. «Думаю, что он сделает это через пару дней. Тебя это устроит?» «Он получит 150 сотни, если сообщит мне сведения о Суоки завтра утром, и если они окажутся ценными». «Хорошо», — сказала Марта, вставая. «Ты их получишь. Сильвер — гений по части раскапывания всякой грязи. Больше тебе ничего не нужно?» «Ничего. Спасибо за помощь, Марта. Не знаю, чем мне отблагодарить тебя». Марта усмехнулась. «Ответь мне на один вопрос, Вик. Когда ты женишься на той прелестной брюнетке, которая томится в ожидании в твоей конторе?» «Если ты имеешь в виду Паулу, то я не собираюсь жениться на ней. Не понимаю, почему ты заводишь при каждом удобном случае этот разговор? Разве я не говорил, что она принадлежит к тому типу женщин, которые никогда не выходят замуж?» Марта ткнула меня кулачищем в бок и расхохоталась так, что задребезжали стекла окон. «А ты спроси ее об этом», — посоветовала она. «Таких женщин не бывает. Не выходят замуж только те, кому не сделали предложение».